«Ты не посмеешь», — чуть ли не прошипел золотой мальчик, пытаясь вырваться из стальных оков. Получалось у того не очень, но оно и не удивительно. Трансфигурацию я знаю на отлично, да и силы в заклинание вложил немало. Ближайшие 2 часа мои цепи змей так таковыми и останутся, прежде чем обратно превратиться в снег и жухлые листья. О, поверь, Поттер, я не только посмею, я еще и с ней посюда позову, чтобы наверняка, важно заявил я, доставая блокнот. Уверен, декан будет только рад подобному подарку под новогодние каникулы. Я вон ему даже подарочек запаковал. Пусть и использовал стальных змей вместо красной ленточки, но не суть. Снейп вряд ли расстроится из-за подобной мелочи. Возможность подгадить Поттеру перекроет любые другие недостатки подарка. Нужно будет потом получше узнать, почем крестный так не любит Поттера. А то вариант с нелюбовью к сыну своего школьного врага кажется мне несколько неубедительной. Слишком уж явную ненависть декан демонстрирует. Глава 85. Вопреки моим ожиданиям, эпопея с раскрытием маленького секретка Поттера так и не состоялась. Снейп, вопреки всему, не стал устраивать фирменный скандал с участием Поттера и его мантии-невидимки. И мне, сука такая, запретил что-либо предпринимать в этом направлении. Хотя, здесь я несколько несправедлив в отношении крестного. Тот, насколько я успел понять, и сам желал подгадить Поттеру, притом в этот раз эта жажда была особенно сильна. Но, несмотря на это, ничего не сделал. Почему? Довольно сложный вопрос, но чудится мне, что без одной бороды здесь не обошлось. Слишком уж с ней быстро и неожиданно сменил свой настрой. Тут точно не обошлось без влияния главного защитника одного золотого мальчика. Видимо, Дамблдору важно, чтобы о мантии его подопечного так никто и не узнал. Объяснить как-то иначе то, что данный старик решил вмешаться во все это дело, я просто не мог. Неприятно, на самом-то деле. Слишком уж пристальным оказалось внимание Дамблдора к своему золотому мальчику. И это не есть хорошо. В основном из-за того, что я, как идеологический противник героя, тоже, скорее всего, нахожусь под колпаком у старика. И не то чтобы я раньше об этом не знал, наследника Малфоев данный старец ну никак не мог упустить из своего внимания. Другое дело, что это внимание оказалось даже слишком сильным, что и неприятно. В какой-то момент мне даже перехотелось враждовать с Поттером. Слишком уж в таком случае я буду часто оказываться под вниманием старика. Но отказываться от первоначального плана уже несколько поздно. Поттер, после недавнего происшествия, затаил на меня немалую обиду. Да и Рон, коему тоже морально досталось, будет подстегивать парня в нужном направлении. Так что и отступать несколько поздно. Но ничего, будет работать с тем, что есть. Правда, запрет с ней по я все же проигнорирую. Очень уж мне выгодна ситуация, когда все узнают о мантии нашей знаменитости. Нужно продолжать работать над созданием некой репутации для нашего героя. Тем более, что действительно серьезного наказания за этим не последует. Окружающие все еще воспринимают меня ребенком, а значит и наказания для меня будут скорее обидными, нежели действительно серьезными. Чем я и воспользуюсь, в наглую пренебрегая настойчивым приказом крестного. Но сделать так, чтобы слух распространился максимально незаметно, я все же попытаюсь. Тем более, что мне не нужно, чтобы о мантии узнали абсолютно все. Достаточно будет лишь девочек со 2 по 6 курсы. Все же именно они находятся под максимальной угрозой со стороны Поттера и его мантии-невидимки, что сильно упрощает задачу по сокрытию слухов. Все же девочки, вопреки собственной природе, умеют неплохо скрывать от окружающих парней свои женские секретики. И на этом можно сыграть, запустив слухи исключительно для своих. Хотя самому мне заниматься этим несколько несподручно. Слишком уж мой факультет, иногда, ограничивает мои возможности в передвижении. Слухи Слизерина редко выходят за пределы факультета. Но ничего, у меня есть знакомые и на других факультетах, что за определенную плату готовы помочь мне в распространении слухов. Да и Чжоу Чанг пора уже немного поработать на благо своего хозяина. Тем более, что она достаточно влиятельная персона на своем факультете. Ловец команды по квиддичу, да и просто лидер среди женской части факультета. Ну, один из лидеров, Все же четвертый курс не очень-то способствует полному главенству на факультете. Старшие девочки просто не признают мою китаянку несмотря ни на что. Но не суть, главное, что эта девочка точно сможет пустить нужные мне слухи на своем факультете. Да и на остальные факультеты нужную мне весть отправит. К слову, нужно будет проверить моих когтевранок в ближайшее время. А то после того наказания Чжоу Чанг мы больше и не встречались. В основном из-за того, что девочки выясняли отношения между собой, не слишком спеша втягивать меня во все это. Ну и еще из-за Сианин, что как-то внезапно приревновала меня к своей далекой родственнице, начав ублажать меня всеми возможными способами. Противиться ей напору я не стал, все же последний год с ней одну постель делю. Вряд ли после Хага мы все еще сможем быть любовниками, да и не слишком-то мне это уже и нужно. Чжоу Чанг с лихвой компенсирует мне утрату этой девушки. Все же в плане внешности и чистой сексуальности, Чжоу Чанг на голову превосходит Сианин. Ну а опыт ублажения мужчин я той со временем обеспечу. Хотя сейчас мне несколько не до этого. Воспитанием своей рабыни и ее, теперь уже, наверное, подруги, я буду заниматься чуть позже. В данный момент меня куда больше волнуют дела насущные, наработка репутации на факультете и в школе, очернение Гарри Поттера в глазах общественности, тренировки в магии. К слову о последних, я таки достиг первых успехов в магии крови, смог почувствовать свою кровь, не используя при этом магию. Необычный опыт, честно говоря. Пусть я уже и привык работать со своим телом на достаточно глубоком уровне, метаморфизм в этом как бы и заключается. Но метаморфизм, это все же чисто магический способ влиять на тело и даже управлять тем. То же, что я делал, тренируясь в магии крови, тоже своего рода магический метод, но не полностью. В магии крови, сама магия, как бы, играет роль скорее некого посредника, нежели полноценного инструмента. Сама магия крови использует вите, как вампиры называют некую энергию, сосредоточенную в крови всех живых существ, для творения заклинаний и ритуалов, да и вообще для любых манипуляций с кровью и не только. Но вот для того, чтобы почувствовать эту самую вите, простому смертному нужно немало постараться. Это вампиры, из-за своей природы паразитов, умеют ощущать данную энергию на интуитивном уровне. Человек же, для начала серьезной практики в магии крови, а не тем огрызком, коими пользуются многие артефакторы и целители, нужно для начала достучаться до уже имеющейся у того силы. Силы, что есть, если верить словам вампиров, даже в самых обычных маглах. И вот с этим возникают некоторые проблемы. Пусть магия и способна помочь волшебнику в поиске этого самого вита, но наше сознание, как бы так сказать, не желает замечать то, к чему уже очень давно и надежно привыкла. Это все равно, что почувствовать собственное сердце. Возможно, но лишь через пульсацию крови в наших венах, а не напрямую. С Вите такая же ситуация, ну, почти. Эту энергию действительно можно почувствовать, но лишь через кровь, в коей концентрация данной энергии максимальна. Собственно, первым шагом в магии крови и является возможность ощущать свою кровь в полной мере, без всякой магии, лишь разумом и телом. Что я, собственно, и смог недавно сделать. Медитация и приличный опыт в ментальной магии, а также опыт Тома Старшего, действительно помогли мне в этом. Но это лишь первый шаг. Пусть теперь я и могу ощутить движение своей крови куда лучше, даже если сравнивать те ощущения, что подвластны мне как метаморфу. Но этого все еще слишком мало, чтобы почувствовать то самое вите. Теперь мне нужно создать нагрузку, при которой эта самая энергия проявит себя в полной мере, и следить за своим организмом, опять же без всякой магии, чтобы почувствовать это нечто. Том, к слову, справился с этим весьма оригинальным способом, травил себя не самыми опасными ядами, что провоцировали его собственное вите на защиту организма. Оригинальный подход, что тут еще скажешь, но я уже решил, что пойду другим путем. Мне, знаете ли, как-то не очень-то и хочется травить свой организм. Мало ли как это скажется на моем будущем здоровье, я все же еще подросток. Зато я точно знаю, что физические тренировки точно так же провоцируют вите на определенные движения в теле, а еще достаточно полезны, даже если не учитывать мой метаморфизм, ускоряющий естественное физическое развитие, а раздвигающий пределы этого самого развития. В общем, да, обнаружить вита я собирался во время запредельных физических нагрузок, что спровоцируют движение данной энергии как бы не лучше всяких там отравлений. Тем более, что нужные медитации я уже и так знаю. Глава 86. Рождественские каникулы начались для меня с крайне позитивной ноты. Ну а как иначе, если я таки смог вызвать телесного патронуса буквально за пару дней до начала каникул? Да, чуть ли не ежедневные тренировки в кабинете с ней попринесли свои плоды. Мое тело привыкло к резкому выпуску огромного количества энергии вовне, что и позволило мне выдать достаточный напор магии для формирования телесного патронуса. Ведь раньше мне не хватало именно что стабильного напора магии. Ну не мог я выдавить из себя достаточно энергии за раз. Вот патронус и не мог оформиться окончательно. Силы не хватало, что очень меня бесило. Ведь резерва магии мне более чем хватало и на десяток таких заклинаний, а вот выпустить эту магию у меня не получалось. Типичная проблема всех молодых волшебников – чье тело еще не до конца привыкло к постоянным движениям магии. Но не суть, главное, что патронус у меня таки сформировался. Правда, его форма несколько напрягала. Да, вместо ожидаемой змеи я получил тоже нечто змееподобное, но мохнатое и с четырьмя лапами, а также с усами, аки усама, и размером Василиска. Жутковатая тварь, а ведь это я еще не вспоминаю про морду, что своими очертаниями напоминает таковую у аллигатора. С ней, когда первый раз это чудо-юдо увидел, чуть было заклятиями в него кидаться не начал. Правда, потом, немного успокоившись, все же поздравил меня с освоением столь сложного заклинания. Ну а заодно и пообещал выяснить, что за зверь стал моим патронусом, сразу же заверив меня в том, что он скорее всего магический. Сбылась мечта идиота, можно сказать. Правда, с формой моего патронуса еще действительно предстоит разобраться. Хотя я предполагаю, что нечто связано с китайскими драконами. Те также змееподобны, да и шерстью порой обрастают. Правда, спешить с выводами я не стану. Слишком уж поверхностно я разбираюсь в драконах, тем более их китайских подвидах. Но не это главное. Главное, что телесный патронус мне таки поддался. Правда, прекращать практиковаться в этом заклинании я не перестану. Аура дементоров уже проникла во все уголки древнего замка. Находиться в школе с каждым днем становилось все тяжелее и тяжелее. Сами стены, казалось, давили на разум и пытались тебя раздавить. И пусть на меня это почти не действовало, не просто же так я столь долго тренировался в ментальной магии, но и мне было приятно периодически избавиться от этого давления. И патронус с этим помогал просто отлично. Блин, мне даже интересно стало, как девочки отреагируют на форму моего патронуса. Все же им это заклинание не дается от слова совсем, а потому те предпочитают оккупировать мое личное пространство, дабы насладиться теплом патронуса. Я, собственно, не очень-то и против, но все же интересно будет взглянуть на их реакцию. Но это все потом, после каникул. Сейчас Хогвартс-экспресс уже подъезжает к Лондону, откуда меня и заберут родители. Ну, вернее сказать, мать заберет. Люциус, в преддверии зимних праздников, вовсю готовится к бесконечным баллам и приемам, что будут проводиться в том числе и в нашем Мэнере. Все же Малфой – один из богатейших родов, а значит и прием у нас должен быть на уровне. К тому же, как я понял из оговорок в письме отца, в этом году наш Мэнер должен стать еще и местом проведения министерского приема, что, по факту, является главным праздничным мероприятием на рождественских каникулах. И я честно не знаю, чем именно подкупили отца, что он согласился устраивать данное мероприятие у нас дома, но я бы на его месте в любом случае не согласился бы. Мэнер рода слишком значимое место, чтобы приглашать туда целую кучу малознакомого народа, половина из которого – простой сброд, вроде тех же Дигари. Хотя нет, Дигари в последние годы приобрели некоторое влияние в министерстве, так что тех еще вполне возможно пригласить, пусть и на птичьих правах, но вот остальные. Пусть я и не знаком со списком гостей, но помня прошлые министерские приемы, на которых порой даже Уизли появлялись, даже думать не хочу, что по моему дому будут шастать все эти, с позволения сказать, волшебники. И нарцисса, судя по достаточно мрачному настрою, как для той, кто встречает своего любимого сына их школы-интерната, со мной в этом согласна. Бывший Блэк тоже не очень-то и хочется принимать у себя дома лишних гостей. Хотя причины ее недовольства могут быть и в другом, все же отношения у нее с моим отцом так и не нормализовались. Эта парочка все так же продолжает на публике отыгрывать парочку холодных аристократов, но вот наедине те разве что заклятиями друг в друга не кидаются. И я более чем доволен подобным разладом в отношениях моих родителей. Понятно по каким причинам, но сейчас не о том, Нужно узнать, что же именно расстроило мою матушку, да и с девочками попрощаться. Хотя прощание сие будет недолгим, родители уже ждут их, да и увидимся мы очень скоро. С Дафной я, как со своей невестой, в любом случае пересекусь на ближайшем приеме. Да и Пенси, будучи дочерью хороших друзей моего рода, вряд ли останется в стороне. Собственно, именно из-за данных фактов, прощание и не заняло много времени. Ну а еще из-за того, что девочки явно хотели побыстрее встретиться со своими родителями. Уверен, тем есть о сём им поведать. Хотя я уверен, что о всех важных новостях те им и так уже рассказали в своих письмах, но не суть. Давно не виделись, матушка. Церемонно поприветствовал нарциссу я, чуть склонив голову. Необходимость соблюдать некоторый церемониал на публике хоть тяготила, но я уже давно привык. Тем более, что я уже давно научился скрывать за, казалось бы, совершенно степенным и пустым разговором, действительно важные вещи. Вот и сейчас, начав степенную беседу о погоде с матерью, я тайно поинтересовался у той, ее состоянием и общим настроением. Правда, ответа так и не получил, нарцисса решила отложить важные разговоры на потом. Спорить я не стал, тем более, что вокруг нас было немало волшебников из высшего сословия магической Британии, что могли и раскрыть нашу маленькую игру. Получилось бы не очень красиво, если бы наш разговор узнали посторонние. Благо, долго все эти расшаркивания не продлились. Перекинувшись парой-другой слов со знакомыми волшебниками и ведьмами, мать двинулась в сторону специальных площадок для аппараций, с одной из которых и перенесла нас на точно такую же, но уже в нашем мэнере. Меня при этом малость сдавила и взболтнула, показывая то, что нарциссе было достаточно тяжело переносить аппарации еще и меня с чемоданом. «Ну так что случилось?» – настойчиво спросил я, вздернув бровь. Меня несколько напрягало молчание нарциссы, да и любопытно мне было узнать, что же такого случилось, что нарцисса в таком состоянии. Она даже обниматься ко мне не лезла, хотя обычно, после возвращения Драка из Хага, чуть ли не душила того в приступе материнской нежности. «Твой отец запретил мне с тобой общаться», — чуть сухо выдавила из себя мать, чуть приподняв подбородок. Столь незначительный жест тут же сказал мне, что в данной ситуации замешан не простой приказ, а какой-то контракт, скорее всего брачный. Ему сильно не понравилось, что прошлое лето ты провел в компании меня и своего деда. Он зол и собирается вернуть себе контроль над тобой, — с трудом произнесла мать, после чего полностью замолчала, позволяя осознать ситуацию. Раньше мы с ней уже обсуждали поведение моего отца и его желание контролировать любой мой шаг, но даже я не думал, что Люциус, в своей паранойи, запретит матери со мной общаться, да и упоминание деда. Абраксис умер еще в сентябре. Я думал, что после этого то отец понял желание своего отца пообщаться напоследок со мной, своим внуком. Тем более, что о своей смерти тот сообщил нам за 2 недели до оной. Это как-то связано с дедом, зацепился за интересную мысль я, впившись взглядом в мать. Сейчас от ее ответа будет зависеть очень и очень многое. В частности то, как именно мне следует вести себя с отцом, чтобы не спровоцировать того. Все же он, несмотря ни на что, достаточно умный и опытный политик, чтобы я чувствовал себя в его присутствии в полной безопасности. Абраксис не указал твоего отца в завещании. Там только ты, кивнула мать, беря меня под руку, напоминая, что нам как бы пора идти к отцу. Я же лишь кивнул той, все поняв и выбрав нужную поведенческую маску на ближайшие 2 недели. Злить отца мне сейчас точно не стоит. Глава 87. Начали за здравие, закончили за упокой. Именно этой фразой можно кратко охарактеризовать мои рождественские каникулы. Сколь хорошее настроение у меня было в первый день каникул, столь же плохим оно было все остальные дни. А все из-за чего? А все из-за того, чего я так сильно опасался еще летом перед вторым курсом, когда моя личность только-только сформировалась. Да, отец таки стал серьезен в моей дрессировке. Назвать поведение отца в моем отношении воспитанием я просто не могу. И пусть выражалось это отношение в, на первый взгляд, довольно тривиальных и незначительных, хотя ситуацию с нарциссой таковой не назовешь, но дьявол кроется в деталях. Отец буквально душил меня своим вниманием, слежкой аж 3 домовых эльфов, а также постоянными одергиваниями в ситуациях, где я веду себя недостойно наследника Малфоев. Притом понятия о достойном и недостойном поведении у Люциуса были достаточно уникальны, а потому и одергивали меня достаточно часто, пусть и незаметно для широкой публики. Все же большая часть моих каникул прошли в череде баллов и приемов, а также подготовки к оным. Волшебников вокруг было предостаточно, а воспитывать сына прилюдно не решился даже Люциус. Пусть тому порой очень уж хотелось поступить именно так, и я в этом вот совсем не виноват, хотя, некоторая доля вины на мне все же есть, но вина моя лишь в том, что я не рискнул залезать в голову Люциуса, а оттого и не успевал вовремя подстраиваться под ситуацию, отвечая внутренним критериям моего отца, весьма специфическим критериям, должен сказать, но не суть, главное, что прилюдно меня Люциус не унижал, и на ом спасибо. Не хотелось бы мне заканчивать один из приемов громогласным скандалом. Я хоть человек и терпеливый, но и гордость у меня есть. Стоило Люциусу лишь перешагнуть некоторую грань, и я бы не стал сдерживаться, начал бы кидаться заклинаниями, вполне возможно, что летальными. Да, после подобной выходки репутация у меня была бы та еще, да и в Азкабан можно было загреметь на пару месяцев, но не более того. Даже нынешнее министерство, несмотря на пик своей власти и могущества, не очень-то и желает влезать в дела чистокровных родов. А разборки меж отцом и сыном вполне можно было назвать и делами рода. Особенно если сын, наследник, а других претендентов на титул лорда нет. Это, к слову, одна из тех причин, по которым я вообще готов рискнуть с убийством отца. Все же риск быть раскрытым и обвиненным в убийстве будет в любом случае. Да, риск этот будет не слишком уж и серьезен, но это не значит, что я готов им пренебречь. Хорошо, что соломки мне подстелило само же министерство, своими законами и традициями, а то мысль об убийстве Люциуса становится все более и более манящей. Особенно сильно меня коробит от необходимости играть невесть что перед гринграссами. Они то уже знают меня настоящего, а оттого и смотрят на мое нынешнее поведение с явным непониманием. Хотя бы на их месте тоже так смотрел, превратись на моих глазах адекватный подросток в бледную копию своего отца. Хорошо хоть удалось объяснить Дафне свою ситуацию, вдарив перед этим по мозгам следящим за мной эльфам. А то мне, право слово, было неловко перед столь уважаемыми людьми. Хотя Астории, вроде как, было даже весело наблюдать за моими кривляниями. Младшая сестренка моей невесты, что удивительно, чуть ли не сразу поняла, в чем причина моего странного, как для меня, поведения. Поняла и откровенно веселилась надо мной, ну, хоть кому-то было весело, а то я как-то не очень-то и сумел насладиться своими каникулами. Даже с матерью нормально пообщаться не получилось, а ведь я-то явно хотела мне показать. Скорее всего, нарцисса таки нашла что-то в нашей родовой библиотеке, связанное с моим проклятием. И мне, если быть честным, это что-то тоже хотелось бы узнать. Пусть мое проклятие, с недавних пор, и перестало меня столь сильно тревожить. Скорее уж я научился тем наслаждаться, развлекаясь со своими любовницами и строя грандиозные планы на еще нескольких девушек. Но это не отменит того факта, что проклятие все еще остается моей слабостью. Слабостью, от которой я буду не против избавиться. И мать была вполне способна мне с этим помочь. В ее образованности я никогда не сомневался. И уж если такая волшебница, имея под своей рукой достаточно богатую библиотеку нашего рода, взялась за дело всерьез, то результат быть просто обязан. И я уверен, он таки был, просто нарцисса мне не могла о нем рассказать, не нарушая приказ Люциуса. Это при нашей встрече та еще могла позволить себе капельку свободы. Потом же, отец слишком плотно меня опекал, чтобы нарцисса могла спокойно мне все рассказать. Ну ничего, о нашей тайной переписке отец, судя по всему, до сих пор не знает, а значит нужную информацию я таки получу. Да, возможно не в том виде, в коем хотелось бы, но получу. Правда, не сейчас, а будучи уже в Хогвартсе. Переписываться с кем-то под тремя парами внимательных глаз я не очень-то и хотел, а ломать собственным эльфам мозги ментальной магией было не очень-то и разумно. Домовой эльф, товар штучный, да и обучать их сложно. В общем, оно того не стоит. Лучше уж я подожду окончания данных каникул, нежели буду создавать себе дополнительные проблемы. Из-за таких мыслей, к слову, я, в этом году, хотел вернуться в Хогвартс особенно сильно. Хотя тут скорее сказывалось мое желание вновь оказаться в свободном плавании. Слишком уж меня напрягает круглосуточное наблюдение, из-за которого я даже свои тренировки был вынужден полностью прекратить. Отец, падла такая, даже на мои игры с метаморфизмом реагировал достаточно остро. Не нравится ему, видите ли, что наследник Малфой меняет свои облики каждые 20 минут. Правда, с этим моим заскоком отец таки был вынужден смириться. Я упорно валил все на свой дар, что так и требовал от меня что-нибудь изменить в собственном теле. И подобные аргументы не смог игнорировать даже Люциус. Пусть и поинтересовался, почему это у меня нет столь же острого желания круглосуточно зелья варить. Соответствующий дар-то у меня есть. В тот момент я честно хотел его проклясть. Вот прямо при матери, что, казалось, была бы и не против такого развития событий, но таки не стал. Моего поистине ангельского терпения хватило, чтобы принять подобное. Правда, карманную аптечку отца я таки уничижил, желая хоть как-нибудь цензурно выразить свое недовольство. Ну и отцу, естественно, подгадил маленько. Все же без тонизирующих зелий тому было особенно тяжело справляться с той ответственностью, что он на себя возложил, как организатор сразу нескольких приемов и баллов. Даже жаль, что Снейп так быстро выслал отцу новую партию зелий. Мне было бы интересно, как бы он крутился во всем этом дерьме без оных. Глава 88. Хогвартс встретил меня промозглыми стенами и гуляющими по замку сквозняками. Но даже так, я бы рад своему возвращению в школу. Слишком уж мне надоело корчить из себя непонятно кого перед высшими чинами нашего министерства и остальными влиятельными людьми. Чувствовал себя настоящим шутом, что развлекает публику по приказу родного отца. Противно аж, но даже это испытание подошло к концу. Вот только я ни о чем не забыл. Отец еще ответит мне за это унижение. Хотя нет, он даже не узнает, за что именно умер, и почему перед смертью его тело столь долго агонизировало. Подготовку к плану по убийству Люциуса я начал чуть ли не в день прибытия в школу. Слишком уж много во мне скопилось негативных эмоций, чтобы я решился и дальше их подавлять, а подготовка нужных компонентов для смертельного зелья меня неплохо успокаивала. Да что там, одна мысль о скорой смерти отца вселяла в мое тело странное тепло, успокаивая и позволяя вздохнуть чуть спокойнее. Слишком уж у меня много претензий скопилось к этому человеку, чтобы его убийство я воспринимал как простую необходимость. Это убийство уже становится по-настоящему личным, особенно после недавнего письма нарциссы, где она, при помощи чар, которым меня сама же и обучила, поведала о том, что все ее письма проверяются отцом, а потому она не сможет писать мне некоторое время. К слову, ее письмо, по содержанию, было действительно обычным письмом от матери к сыну, вот только та обещала мне, перед самым отъездом, прислать парочку интересных книг для вечернего чтения, чего не сделал, отправив лишь простое письмо вопрос о том, как я добрался до замка. Из-за этого я и сумел заметить скрытое чарами сообщение на другой стороне письма. Так, если не знать, что именно искать, подобные чары никогда не обойти. Вот только это не делало ситуацию лучше. Постоянно рисковать, скрывая сообщениями чарами, идея не самая здравая. Люциус, со всеми теми артефактами, что ему доступны, в один момент обязательно что-нибудь заметит. Печально, особенно если учесть, что информацию о своем проклятии я так и не получил, да и прекращать полноценное общение с матерью для меня несколько опасно, хотя бы тем, что лишившись полноценных новостей из дома, я могу проколоться в том или ином месте своего плана по устранению Люциуса. Благо, до лета еще достаточно много времени, чтобы я что-нибудь придумал. Есть немало заклинаний, что способны связать двух волшебников или даже предметов. Даже без знаний Тома Старшего я мог привести как минимум 5 примеров, со знаниями же Тома из Диадемы. В общем, проблема была лишь в том, как передать нарциссе связывающий предмет или наложить на ту заклинание. Хотя о последнем лучше даже не думать. Добраться до матери, что прекрасно осведомлена о способностях малификов, чтобы не защищаться от проклятий проклинающего типа, а к токовым относится и благословление, способные настроить между нами мысленную связь. Остается лишь вариант с артефактом или просто зачарованный предмет, как те же блокноты, связанные протеевыми чарами. Вот только и он достаточно трудно осуществим. Уверен, Люциус будет проверять не только те письма, что мать отправляет, но и те, что я ей пишу. И пусть я не совсем понимаю, зачем именно он все это делает, притом столь открыто и нагло, но плодить лишние сомнения лучше не стоит. Пусть уж Люциус уверует в то, что он все держит под контролем, а уж после этого можно будет и отправить матери какой-нибудь подарок со скрытыми чарами связи. Сейчас же лучше вообще об этом не думать. Лишние переживания не только не помогут мне, но еще и лишние вопросы могут вызвать у тех наблюдателей, что Люциус приставил ко мне. Незачем людей нервировать своим поведением. Лучше уж тренировками займусь, тем более, что родители моей невесты, узнав о том, что мы тренируемся сверхшкольной программы, стали отправлять нам больше информации для изучения. В основном, как и раньше, вся эта информация относилась к некромантии, что заставляло меня изучать чуть ли не все наравне с Дафной. Ну, вернее сказать, делать вид, что изучаю с ней наравне. Все же знания Тома Старшего содержали в себе и некромантию, пусть и на индийский манер. Многих заклинаний и ритуалов, лишь мала часть из которых сопоставима по мощи с тем, что я использовал в тайной комнате для поглощения Кристража, я все-таки не знал. Различие между индийской и английской магией было достаточно существенно. Хотя многие заклинания и дублировали друг друга, но я все равно предпочитал те изучать. Тем более, что после того, как диадема Коктевран появилась на моей голове, я стал еще быстрее разбираться с новой информацией. Правда, выставлять это на показ не собирался, лишь чуть-чуть обгоняя Дафну в изучении заклинаний, из-за чего сама девочка жутко бесилась, но продолжала стараться и грызть гранит магической науки. И да, меня совершенно не смущало, что у Дафны был родовой дар в некромантии, из-за чего та изучала заклинания и ритуалы данного направления магии чуть ли не в 5 раз быстрее, чем это делал Том в прошлом. Скорее уж наоборот, я был только рад в очередной раз показать своей невесте, почему именно той стоит продолжать работать над собой, и как сложно той будет выглядеть достойно на моем фоне. Да и для родителей девушки у меня, в случае чего, был убойный аргумент в виде огромного магического запаса. Я был банально более сильным магом, чем моя невеста, отчего и заклинания могу изучать куда быстрее. Для большинства магов подобной отговорки будет более чем достаточно. Особенно если речь заходит о молодых волшебниках, когда возможность дольше и чаще практиковаться в заклинаниях действительно способна обогнать врожденный дар. Это в будущем, когда Дафна наберется опыта в магии, станет сильнее, а также окончательно освоится со своим даром. Та действительно будет способна переплюнуть меня в плане некромантии. Точно так же, как и Пенси может стать куда лучшим малификом, чем я сейчас, или в будущем. Но меня не слишком то и волнует, там где эта парочка, лишь в теории, способна обогнать в одном из направлений магии, и то не намного, я буду брать куда большим магическим резервом и универсальностью. Все же обладая памятью темного лорда и своими собственными амбициями, ничуть не уступающими таковым у Тома, было бы странно, если бы я не стал мастером как минимум в 3-4 направлениях магии, особенно если вспомнить аж про 5 родовых дарва, покоящихся в этой тушке. И пусть сейчас я сосредоточил свое внимание на метаморфизме и ментальной магии, что помогает развивать мне все остальное, да и сама по себе крайне полезна, но и про другие свои дары я не забываю. Тот же дар зельеварения, доставшийся мне от оригинального драка, может быть очень и очень полезным. Вспоминать про парсентенкой дар в боевой магии я вообще не хочу. Первый не смог развить и Том к своим 30 годам, так и остановившись на контроле змеи и усилении ментальных ударов змеиным языком. Ну а дар боевого мага вообще случай особый. В основном из-за того, что проявляет тот себя лишь во время, непосредственно, боя. Не тренировочного поединка, а именно в моменты серьезной опасности, притом неважно, чем именно эта опасность вызвана. В общем, да, у меня сейчас просто нет возможности развиваться в этом своем таланте. Да и учителя, способного развить во мне этот дар, будет довольно проблематично найти. Даже после того, как я стану лордом Малфой. Слишком уж редки умельцы подобного толка. После войны с Гриндевальдом почти не осталось магов со столь узкоспециализированным даром. Глава 89, 18+. Прошло больше недели с окончания зимних каникул, а я все никак не мог остыть и успокоиться. Видимо, поведение отца задело меня куда сильнее, чем даже я сам об этом думал. Стоило только вспомнить о довольном лице Люциуса перед моим отъездом, как в груди тут же разжигается настоящее пламя ненависти и гнева. И это не есть хорошо. Подобные эмоции хоть и получалось использовать себе во благо. Например, как дополнительный стимул тренироваться или в очередной раз прокручивать все моменты своего плана, выискивая слабые места. Но вот истощали те меня очень уж сильно. Постоянно испытывать ненависть и гнев сложно, на самом-то деле. Человек просто не способен долгое время испытывать столь сильные эмоции. И я тоже, если быть честным, рано или поздно остыну и опущу всю эту ситуацию. Но вот до тех пор все эти эмоции будут грызть меня изнутри, и подавить бы их, по-хорошему, ментальной магией, дожить себе спокойно, но я все же оставил этот способ на крайний случай. Сначала же я решил избавиться от всего этого негатива и стресса несколько более традиционным способом. Тем более, что Чжоу Чанг и так уже давно ждет, когда я таки соизволю забрать ее девственность. Сама девушка уже давно готова к данному моменту, и даже желает, наконец-то, расстаться с этим клеймом. Да и я, если быть честным, уже очень долго облизываюсь на ее шикарное тело. Хочется мне, знаете ли, сделать ту окончательно и бесповоротно своей. Пусть она и так моя рабыня, но какой-то внутренний зверь внутри меня хочет несколько иного подтверждения. И я не стал отказывать себе в удовольствии, осквернить столь шикарную девушку, тем более, что мне это сейчас нужно. Собственно, с этой целью я позвал Чжоу Чанг в наш класс. Ну а заодно лично попросил Луну не лезть к нам в этот раз. Пусть мне и нравилось развлекаться с двумя девушками, а также наказывать аналом свою рабыню под радостный и возбужденный писк Луны. Но в данном случае, мне не хотелось задевать чувства китаянки. Пусть та и является моей рабыней, прав у которой чуть больше, чем у табуретки или домового эльфа, но это не значит, что я должен относиться к той как к какой-то скотине. Довольный жизнью и замотивированный человек способен работать куда как более эффективно, чем тот же раб, работающий из-под палки. Вот я и не собирался лишний раз обижать девушку, пусть и выплескивал на нее некоторую часть своего садиста. Ну, это ничего. Со временем Чжоу Чанг все равно привыкнет и даже полюбит такие вот развлечения. Уж я-то смогу позаботиться о том, чтобы внутренний мазохизм девушки проявил себя во всей красе. А он в девушке однозначно есть, будь иначе и та бы просто не смога наслаждаться теми играми, что мы с Луной порой устраиваем. Более того, в плане мазохизма та явно превосходит свою старшую сестру Сианин. К тому же, у полностью здоровой психически девушки просто не может возникнуть столь стойкое желание расстаться с девственностью. Все же это довольно болезненный процесс, да и некоторые сомнения, в любом случае, быть должны. У Чжоу Чанг же подобных мелочей нет в принципе. Та чуть ли не изнывает от желания окунуться во взрослые развлечения. «Пей», — приказал я девушке, протягивая флакон с зельем. «Нежелательная беременность мне вот как-то совсем не нужна. Портить столь шикарную фигурку девушки беременностью будет моей самой страшной ошибкой. Да и сама китаянка вряд ли хочет покидать школу из-за незапланированной беременности. В общем, зелье необходимо в любом случае. Это же», — с некоторым придыханием произнесла девушка. «Уи», — совершенно по-детски взвизгнула девушка, получив мой утвердительный кивок, после чего опрокинула в себя флакончик с зельем, даже не поморщившись от неприятного вкуса зелья. «Собственно, вот вам и еще одно подтверждение готовности данной особы ко всему и еще немного сверх этого. Да и ее резкий поцелуй, с привкусом противозачаточного зелья, сложно было назвать нормальным. Служком уж тот был жадным и завлекающим. Девушка чуть ли не кричала мне о своем желании и диком голоде. И в этот раз я не стал ту обламывать, властно и сильно обхватить попку моей рабыни. Видимо, даже слишком сильно, раз девушка чуть болезненно простонала мне в губы. Да, с моей физической силой нужно быть поаккуратнее, но в данном случае я уж точно останавливаться не буду. Тем более, что и сама Чжоу Чанг лишь усилила напор после этой моей небольшой грубости. Извращенка. Даже с неким восхищением протянул я, запуская свои руки под трусики девушки. Стандартная школьная юбочка девушки никак не мешала мне это делать, а чуть влажные трусики тем более не являлись хоть сколько-то серьезной защитой попки девушки. Скорее уж наоборот, тонкая ткань трусиков, что уже успела начать пропитываться соками одной чересчур развратной китаянки, лишь возбуждала и завлекала меня. «Не тяни», — чуть ли не с мольбой вскрикнула Чжоу Чанг, на секунду прерывая наш поцелуй, но тут же возвращаясь к моим губам. И я даже прислушался к данной мольбе, слишком уж быстро мой боец приготовился к бою, да и для самой девушки некоторая поспешность проблемой не станет. Та всегда достаточно быстро намокает, а уж сейчас та и вовсе решила превзойти саму себя, чуть ли не истекая любовными соками. Вот уж точно извращенка. «Я так понимаю, кровать нам тоже не нужна», — с легкой издевкой произнес я, втайне сожалея, что не трансфигурировал нормальную постель чуть ранее. Правда, весьма говорящие движения девушки и ее злой взгляд все же заставили меня откинуть подобные сожаления. Кажется, девушке было действительно все равно где и как, главное, чтобы вот прямо сейчас и не секундой позже. Ну что же, я не против подобного развития событий. Пара простейших заклинаний, и одежда буквально слетает с меня, складываясь в аккуратной стопочке в уголке комнаты. Ловкое движение рук, и мантия вместе с юбочкой и кофточкой китаянки отправляются туда же, оставляя девушку в одном нижнем белье и чулочках, что меня, собственно, более чем устраивало. Упругие и подтянутые ножки китаянки смотрелись особенно соблазнительно в ее этих черных чулках. Настолько соблазнительно, что я таки не выдержал, сжав попку китаянки еще сильнее и насадив ту на свой член. Мрррр. С губ девушки срывается тихий полустон-полурык, а мой боец с силой разрывает тонкую преграду девственной плевы девушки. А уже в следующее мгновение, его начинает с силой сжимать мягкое, горячая и достаточно влажная плоть девушки. Умопомрачительные ощущения, у меня аж ноги подрагивать начали. Хотя судороги крайне быстро прошли, сменившись ритмичными и сильными толчками. Сдерживать собственное либидо я не собирался, да и китаянка, судя по всему, была очень даже не против такого подхода. Хотя нет, первые мгновения та все же пыталась от меня отстраниться. Видимо, боль от потери девственности смогла пронять и данную извращенку. Вот только я спокойно удержал ту в нужной мне позиции, не очень-то и заметив потуги девушки. Слишком сильные меня охватили ощущения, чтобы я отвлекался на подобные мелочи. Ну а потом и сама китаянка немного успокоилась, пусть и продолжала чуть болезненно всхлипывать после особенно сильных толчков с моей стороны. Я же впал в некое медитативное состояние, погрузившись в удовольствие с головой и отвлекаясь лишь на пару капель горячей крови, что стекали по моим ногам. Глава 90, 18+. Ритмичные движения, тяжелые и страстные вздохи, аромат женского тела и секса, витающий в воздухе. Все это чуть ли не пьянило меня, заставляя тонуть в удовольствии и страсти, не слишком-то и беспокоясь об ощущениях моей партнерши. Мое тело пело и пылало от бушующей в нем энергии, а тихие, но с каждой секундой все усиливающиеся, стоны Чжоу Чанг лишь сильнее будоражили мне кровь. Я уже успел дважды излиться в девушку, но это вот вообще никак на мне не сказалось. Даже легкой слабости в ногах и тянущего чувства внизу живота не появилось. Я все еще был полон сил и энергии. Казалось, несколько оргазмов на мне совершенно никак не сказались, а возможно, мне и не казалось, ведь с каждым мгновением, с каждым толчком, мое возбуждение лишь продолжало усиливаться, а тело пытать желанием. Я не хотел останавливаться, даже на мгновение, чтобы просто сменить позу на более удобную или просто иную. Нет, мне не хотелось прерываться, что-то во мне было категорически против любых остановок. Я и сам не до конца понимал, что это на меня нашло, но упорно продолжал следовать той своей интуиции. Сам не знаю, откуда, но я знал, что так нужно. Да и не мог я уже просто оторваться от сладостного и сочного тела китаянки. Возбуждение было слишком сильно, и я просто не мог, да и не хотел, его сдерживать. Слишком много во мне накопилось негатива, чтобы я так просто отстранился от собственных желаний. Скорее наоборот, я буквально утопал в своих ощущениях, позволяя себе расслабиться и выкинуть вовне весь тот стресс, что накопился во мне. В общем, да, Чжоу Чанг приходилось нелегко. Я с удивительной силой и властностью продолжал вжимать ту в ближайшую стену и исследовать тело той. Правда, я бы не сказал, что сама девушка не испытывала удовольствия от данного процесса. Та оказалась слишком чувствительной и легко возбудимой, чтобы долго страдать от болезненных ощущений после потери девственности. И пусть пока что девушка никак не проявляла себя, все же для нее это был совершенно новый опыт, она еще просто не успела понять, что нужно делать. Но я уверен, уже очень скоро данная особа точно сможет меня удивить, а возможно и перехватить инициативу в нашей маленькой игре. Ну, это если я позволю той взять над собой верх. Я же не собирался допускать подобного, даже в рамках одной из наших игр. Пусть либидо девушки и смогло меня удивить, но уж с моим проклятием, а также простой физической мощью и выносливостью, той точно не сравнится. И после сегодняшнего марафона та точно должна будет это понять. А в том, что марафон в этот раз получится более чем достойным, я был уверен. Хотя бы потому, что ни я, ни Чжоу Чанг точно не собираемся останавливаться. Хотя мнение последнее меня не очень-то и волнует. Драка. Чуть ли не взвизгнула девушка, внезапно потеряв опору под ногами. Ее ноготки болезненно впились в мою спину, а сама девушка всеми силами попыталась меня сжать в объятиях, дабы не остаться на одной единственной точке опоры. Воспользовавшись своим преимуществом, пусть и не очень большим, в росте, а также использовав стену как опору, я буквально поднял на своем стволе девушку, но ненадолго, лишь для того, чтобы в следующую секунду призвать к себе палочку, а после, уже с ее помощью, сотворить нормальную такую кровать. Кровать, на которую и кинул свою прекрасную ношу. Терпич Жоу Чанг, сегодня тебе придется принять на себя все то, что я копил в себе очень долгое время. Серьезно и с легкой хрипотой в голосе, сказал я, найдя в себе силы отвлечься от тела девушки. И то лишь для того, чтобы создать вот эту вот кровать, и прислушаться к своим ощущениям. Что-то, на самом краю сознания, меня смущало. Что-то непонятное мне, но явно присутствующее глубоко во мне. Вот только сосредоточившись на себе, я так ничего и не смог обнаружить. Неизвестное ощущение исчезло без следа, стоило мне только дать себе передышку, весьма недвусмысленно намекая, что ощущение это связано именно с сексом. Если это ощущение, кончено, вообще является чем-то реальным, а не иллюзией, созданной моим возбужденным сознанием. Хотя это, на самом-то деле, не очень-то и важно, отвлекаться на него я больше не собирался. Ну, или я так подумал, вновь набрасываясь на довольную девушку. Чжоу Чанг вообще очень благосклонно принимала мое внимание. Девушке нравилось, что я, наконец-то, снизошел до того, чтобы свести наши отношения к интиму. Но не о том речь, главное, что вновь влившись в активную фазу своего отдыха, я почувствовал то самое ощущение на краю сознания. Описать или охарактеризовать, даже для самого себя, это чувство я не мог. Просто ощущал, что что-то с моим телом было не так. То, как бы так высказаться, как будто перегрелось на солнце. Только сразу же и все и, как будто изнутри. Как будто маленькое солнышко заменило мне сердце, прогревая весь организм изнутри. После этой, казалось бы, незначительной мысли меня и настигла одна крайне занимательная догадка. Настолько бредовая догадка, что я чуть было не рассмеялся прямо во время очередного поцелуя с Чжоу Чанг. Настолько мне показалась эта догадка абсурдной и смешной, и настолько же логичной и возможной. Настолько логичной, что я даже решил ее проверить, пусть и не пожелал для этого отрываться от своего основного занятия. Оставлять Чжоу Чанг, таки начавшую мне подмахивать бедрами в определенных моментах, без внимания я не собирался. Да и не нужно это было, скорее уж наоборот. Я хотел как можно быстрее достигнуть очередного оргазма, что не заставил себя долго ждать. Сдерживаться я вот совершенно не собирался. В отличие от остальных мужчин, что предпочитали как можно сильнее отсрочить свой оргазм, дабы банально не опозориться, я такой глупостью не занимался. Я, наоборот, старался как можно и как можно чаще достигать оргазма. Мое проклятие и физическое состояние в любом случае не позволяло мне ограничиться одним единственным разом. Да что там говорить, ведь та же Сианин так и не смогла полностью меня удовлетворить, несмотря на то, что я таки очень старался ей в этом деле помочь. Но не суть, главное, что оргазма я таки достиг, тут же подтвердив свои подозрения. Да, стоило лишь мне закончить изливаться в китаянку, как то чувство, что я испытывал уже некоторое время, несколько усилилось, особенно в области моего паха. Ха-ха-ха, все же не удержал я в себе свой смех, выпустив наружу пару коротких смешков. Попытавшись, тем не менее, скрыть те подтихие стоны, дабы не смущать свою партнершу, не уверен, насколько это вообще было нужно, особенно если учитывать накрывший девушку собственный оргазм, но все же, показывать свой шок от накрывшего меня осознания я не хотел даже собственной рабыне. Слишком уж смущающе это было, особенно перед Томом Старшим, что для достижения подобного результата больше 2 лет травил себя самыми разными ядами, а я таки просто решил потрахаться с молоденькой девушкой, сбросить стресс, так сказать. Да, я таки смог ощутить в себе ту самую энергию, что вампиры называют виты. И пусть пока что это ощущение было крайне смутным и едва уловимым, но из воспоминаний Тома, я точно знал, что первый шаг самый сложный. Дальнейшее освоение магии крови будет куда проще и быстрее. Вот только способ поиска силы внутри себя меня несколько смешил и смущал. Вот спросит у меня какой-нибудь вампир, мол, как это я смог вита использовать. И что я ему отвечу, что во время секса это самое вита обнаружил. Ну смешно же, особенно если представить морду аристократа ночи после подобного моего ответа. Глава 91. Как бы я ни хотел обратного, но на следующий день после секса с Чжоу Чанг, то ощущение, что я смог уловить во время самого процесса, больше меня не тревожило. Что очень печально, ведь мои амбиции, вот прямо сейчас перейти к следующим этапам изучения магии крови, были уничтожены суровой реальностью. Обнаружить Вита повторно у меня так и не получилось. А ведь я угробил на попытке весь день и даже часть ночи, не желая сдаваться. Да, беспрерывно заниматься медитациями и физическими тренировками, которые, в теории, ускоряют течение этого самого Вита по организму, я не мог. Учеба в Хогвартсе требовала от меня некоторых время затрат, но все же, часов этак 10 в тот день я потратил на попытки вновь дотянуться до того странного, едва уловимого, но достаточно отчетливого чувства. Безрезультатно, как уже говорилось ранее. Ну, зато я уже знал, в каком направлении мне нужно двигаться. Да и устроить очередной активный отдых с Чжоу Чанг, ну или хотя бы с Сианин, я был очень даже не против. Тем более, что и сами китаянки ничего против моей компании не имели. Все же секс, несмотря, был достаточно эмоциональным процессом для моих любовниц, что в условиях замка, буквально пропитавшегося аурой дементоров, было достаточно ценно. Та же Сианин после очередного секса со мной следующие несколько дней чувствовала себя более чем отлично. Заряд позитивной энергии просто не успевал растратиться за столь короткий срок, несмотря ни на какую ауру дементоров. Хотя здесь я несколько лукавлю, при достаточно тесном контакте с этими тварями никакой секс не поможет. Но эффект от секса все же был более чем наглядным. Я даже удивлен, что Хогвартс не превратился в бордель, со всей этой аурой безысходности и вечной мерзлоты. Хотя нет, не удивлен. Все же эта же аура делает учеников куда более пессимистичными и депрессивными, что не очень-то и способствует налаживанию межполовых отношений. Это я с потрохами купил своих девочек и их расположение своим патронусом. Все же для них, еще не познавших секс и всей его прелести, мое заклинание было чуть ли не единственным способом почувствовать себя в тепле и уюте. И поверьте, в промозглом замке, данная возможность дорогого стоит. Хотя мне от этого не легче. Работать обогревателем, пусть и для трех милых моему сердцу особ, а именно Дафны, Астории и Пенси, мне было не очень-то и приятно. Но я не возмущался, отлично понимая, что данная практика неплохо так нас сближает. А это даже важнее для меня, чем лично развитие моих девочек. Ведь пусть те и занимаются магией на своих дополнительных тренировках, но этого все еще недостаточно, что освоить столь энергоемкое заклинание, как Патронус. Обычно, его могут освоить лишь пятые и шестые курсы Хогвартса, в который, между прочим, слабосилки не попадают. Да, если кто не знал, то большая часть волшебников обучается в разного рода магических училищах, лучшие из которых способны выдать уровень 4-5 курса Хогвартса, но никак не выше. Прошлый Драко, собственно, потому и возмущался наличию маглокровок в его школе, что почти в 100% случаев слабее своих чистокровных собратьев по магии. И стоит признать, Драко был не одинок в своих претензиях к маглокровкам. Большая часть чистокровных волшебников, даже с того же Коктеварна, не очень-то и любит выходцев из обычного мира. Лишь Гриффиндор, да в некоторой степени Пуффендуй, относиться к таковым ученикам нейтрально. Да и там все же есть свои исключения. Все же маглокровки бывают довольно невежественными, на наш, магический, взгляд. Одна Гринджер, с этим ее желанием быть первой в учебе, чего только стоит. К слову о ней, девочка все чаще начинает пользоваться хроновортом, из-за чего мне все чаще приходится отключать нашу с ней, довольно одностороннюю, ментальную связь. Не хочется мне перегружать собственный разум двойным потоком мыслей одной девочки, да и травму от подобных игр со временем можно получить серьезную. Все же в момент использования хроноворта я как бы встречаюсь, пусть и очень опосредственно, сразу с двумя одинаковыми волшебницами, что как бы создает временный парадокс. Правда, совсем незначительный парадокс, едва ли способный навредить сколь-либо магичсике сильному магу. Все же хроновор не просто так относиться к условно разрешенным артефактам. Грозит тот создать серьезную проблему из-за таких мелочей, и его давно бы запретили полностью, а то и вообще уничтожили данную разработку. Хотя, что гораздо вероятнее, такая разработка вообще бы никогда не появилась. Будь время еще более монолитно, чем оно есть на самом деле, и путешествия во времени были просто невозможны. Также, если перемещаться в пределах 1-2 дней, особой опасности данный артефакт не несет. А все из-за того, что последние 40-50 часов прошедшего времени являются для мира еще как бы не устоявшимся фактом, а только начавшей погружаться истории, если так можно выразиться в данном случае. Все же магия времени баснословно трудна, а осознать ту в полной мере могут лишь истинные безумцы, без всяких кавычек и прикрас. И пусть я, со временем, тоже собираюсь ступить на это болото под названием «магия времени», но уж играться с перемещением во времени я точно не стану. Лишний раз рисковать собой, пусть даже этот риск и минимален, просто не в моем стиле. Да и осознавать, и уж не дай Мерлин, понимать магия времени я точно не собираюсь в ближайшие 100 лет. Слишком велик шанс малость рехнуться после всех тех и расчетов и формул, что несет в себе данное искусство. Да и не нужно мне это. У меня и так достаточно путей для достижения истинного могущества, а то и бессмертия. Один метаморфизм чего только стоит, да и про магию крови, что вообще как бы и не магия вовсе, забывать не стоит. Вампиры ведь, по своей природе, именно что бессмертные. Умереть от старости те точно не смогут, даже если захотят, то просто откинут копыта от недостатка вита в организме, что тоже можно назвать смертью от старости, если так задуматься. Но не суть, главное, что долгожительство вампиров я вполне могу примерить на себе, тем более, что первые серьезные подвижки в их магии у меня уже есть, не столь существенные, как я бы того хотел, но даже то, что я за столь малый срок обучения, уже успел почувствовать свою вите, знак очень и очень хороший. И пусть повторить свой недавний успех я пока что и не смог, но это временные трудности. Ведь даже если простые медитации мне не очень-то и помогут, то протаренный путь к успеху я уже знаю. И даже собираюсь им воспользоваться уже следующей ночью. Все тормозить свое собственное развитие из-за способа тренировки я точно не стану. Тем более, если способ мне более чем нравится. Да магия крови интересует меня достаточно сильно. Хотя бы тем, что именно она, единственная из обширных знаний Тома Старшего, имеет хоть какие-то подходы к окаменевшим яйцам, что я нашел в гнезде покойного короля змей. И пусть пока что перспективы несколько прозаичны и иллюзорны, но даже мизерная возможность заиметь в своих фамильярно целого Василиска стоит многих моих усилий. Все же фамильяр – это не просто магическое животное, привязанное к магу, это полноценный друг и напарник мага. И чем сильнее этот напарник, тем большую пользу от него получит маг. Притом не только прямую пользу, в виде яда, перьев и прочих ценных и не очень ингредиентов, но и куда более мистическую и незаметную на первый взгляд, как, например, магическую поддержку со стороны животного или даже часть возможностей и уникальных видовых навыков фамильяра, хотя последняя и большая редкость. Глава 92. Сконцентрировавшись на саморазвитии и освоении магии крови я, тем не менее, не забывал и про остальные свои дела. В основном они, правда, касались моих отношений с девушками, тренировок с деканом и подготовки к летнему покушению на моего отца. И подобная жизнь, если быть честным, меня более чем устраивала. Хотя некоторая часть, что досталась мне от Тома, была и недовольна подобной растратой времени и игнорированием некоторых возможностей. Ведь, в отличие от Тома, я почти не занимался созданием себе какой-то особенной репутации. Не старался затмить всех своими успехами в учебе, да даже дикой харизмой, которая у меня таки имелась, я почти что не пользовался. Ну а про то, чтобы активно искать и создавать нужные и полезные связи, я вообще не думал. Мне было просто это не слишком-то и нужно. Я, Малфой, будущий глава рода. Рода, что успел накопить огромную финансовую и политическую мощь, а также создать себе более чем достойную репутацию, что неизменно несет за собой нужные знакомства, не ограничившиеся одной лишь Англией. И это прекрасно. Ведь очень скоро все это, пусть и не в полной мере, окажется в моих руках. Да, мне придется нарабатывать уже собственную репутацию в высших слоях общества, но имя рода уже даст мне тот залог доверия, что в свое время был так нужен Тому. А оттого я, собственно, и не вижу смысла слишком сильно волноваться по поводу связи и знакомств. Да я даже репутацию нарабатываю на факультете скорее чисто символически. Просто для создания наиболее комфортабельных условий моего проживания на факультеты. Ну, и для распространения части моего влияния на другие факультеты. Не более того, ведь моя фамилия и так обеспечит мне лидерские позиции в школе, даже если я буду выставлять себе полной бездарностью и вообще тупым отморозком. Единственное, чем я действительно серьезно занимаюсь, так это обработка нужных мне людей, что в будущем станут той опорой, на которую я смогу сбросить большую часть своих проблем. Ну а то, что нужные мне люди все поголовно женского пола, вот вообще ничего не значит. Мне, знаете ли, просто приятнее ощущать себя в компании девушек. Хотя при появлении какого-либо самородка, по типу юного Снейпа, я бы пересмотрел свое мнение. Но таких сейчас в Хогвартсе считай, что и нет. Одна лишь Грейнджер еще что-то из себя представляет. Да и то, ее происхождение, а также довольно низкий энергетический потенциал, делают ту лишь чуть более привлекательной в моих глазах, чем любая другая девушка с Гриффиндора. То есть стоит чуть моего времени, но не более того. Если бы та не пробилась в подружки Поттера, я бы, возможно, вообще бы не обратил на нее внимания. Слишком мелкая рыбешка. Правда, знакомство с Поттером все несколько меняет. Хотя бы потому, что свою репутацию я возвожу, в том числе и за счет конфликта с национальным героем. Все же слава у него достаточно серьезная, а вот мозгов ей пользоваться как-то не наблюдается. Чем я активно и пользуюсь, выставляя себя в лучшем свете на фоне данного пацана. Правда, фанатам Поттера это не очень-то и нравится, но меня подобные личности не очень-то и интересуют. Ну, разве что младшая из Уизли. Та, насколько я успел понять, является любимицей в семье. При этом относиться так ко мне более чем положительно. Уверен, не одергивает у ее братки, и девочка была бы только пообщаться с таким красивым мной. Собственно, я сам создал свой образ этого благородного принца в голове данной особы. Просто из желания поиздеваться над остальным рыжим семейством, а также лишив Поттера столь фанатичной подружки. Все же изначально образ рыцаря на белом коне в голове девочки занимал именно он. Я, к слову, этим и воспользовался, чуть перетянув внимание девочки с одного мальчика на другого. Довольно изящное решение с моей стороны, хотя плодить влюбленных фанаток я не очень-то и хотел. Это сейчас девочка не очень-то и понимает своих чувств, в основном из-за привычки ее семьи считать Малфоев злодеями и негодяями. Но это сейчас. Через годик-полтора девочка окончательно превратится в девушку, начав бороться за мое внимание с остальными кандидатками на место фаворитки жениха номер один всей Хогвартса. Поттер, своим внешним видом и не очень привлекательным поведением, сам же и отдал мне эту позицию, за что я ему благодарен. Люблю быть первым, но не о том речь. Главное, что внимание мелкой Уизли уже очень скоро будет приковано исключительно ко мне, и я этим воспользуюсь, пусть и чисто ради красивого издевательства над идеологическими врагами моего рода. Будет интересно посмотреть на лица Рончика и близнецов, когда их любимая сестренка начнет строить мне глазки. Да и не опорочу я свою репутацию подобными связями с предателями крови, хотя бы потому, что инициатива будет исходить от самой Уизли, а я, в глазах общественности, лишь воспользуюсь возможностью поиздеваться над своими противниками. В подобную шутку даже гринграссы вмешиваться не станут, просто потому что данный инцидент можно будет отнести к извечной вражде между двумя родами. Ну а Дафне я уж как-нибудь свое право на подобные развлечения точно смогу объяснить. Все же та девочка умная, понимает, что я не стану долго терпеть ее выкрутасы. Да и воспитание чистокровной леди допускает наличие у мужа одной или даже нескольких фавориток. Хотя от обиды меня это точно не спасет, но это я уж точно смогу пережить. Хотя бы из-за того, что моя магическая сила и мастерство в магии, по определению ставит меня в доминирующую позицию над моей невестой. Традиции волшебного мира, в этом плане, полностью на моей стороне. Правда, открывать миру все свои связи с девушками мне все же не стоит. И тут даже не дело в том, что обо мне может пойти слава Лавеласа, несколько мешающая в общении с добропорядочными волшебниками, что могут интуитивно испугаться за честь своих женщин. Особенно если эти самые женщины не повязаны брачным контрактом, что в наше время, скорее правило, чем исключение. Даже чистокровные роды постепенно начинают отказываться от старых традиций бракосочетания.